Атаульф ехал в голове каравана на низкорослой лошадке. Пока Серый перебирался вперед к предводителю, как его там, Хивдинг, он непрерывно замечал на себе любопытные взгляды всех остальных караванщиков. Люди активно переговаривались, показывали пальцами, нравится это или нет, но великолепный белый жеребец произвел фурор. Конь нервничал и ощущал себя так, словно его 10 раз обсмотрели с ног до головы, взвесили и оценили. Это было неприятно. Впрочем, большинство людей, скорее всего, глазели просто из любопытства. «Ты понимать, не все, но мне перескажет мой слуга», — бойко ответила Тая выученную фразу. «Места пока не опасные», — неторопливо пояснял Атаульф. «Как скажу, будешь выезжать вперед дозором и смотреть, нет ли чего, в бой не встревать. Увидишь оружных, сразу назад. Увидишь что странное, сразу назад. Понятно?» Тая молча кивнула. «Куда уж им встревать, не богатыри». Макса с Харрисом и скромными пожитками компании отправили на одну из повозок. Серому это не очень понравилось, но он понимал Атаульфа, коню в походе не должно мешать ничего лишнего. Хотя конь был уверен, что сможет обогнать любого со всеми пассажирами на спине, но не объяснять же это предводителю. Дорога неторопливо ложилась под копыта. Серый настороженно косил глазом, поглядывая на остальных. Сейчас ему приходилось не только исполнять роль коня, но и прикидываться обычной лошадью на глазах всех людей. Получится ли? Одно хорошо, большинство местных неважно разбиралось в лошадях. Собственно, конных в отряде оказалось совсем мало, всего трое, если считать вместе с Серым, и не считать самого Хивдинга. Первый их коллега был ничем не примечателен. От охранников каравана он отличался только тем, что сидел верхом. Лошадь тоже не производила впечатления, но она могла нести на себе всадника. И это все. Второй дозорный оказался интереснее. Молодой, похоже, неплохой наездник. Серый не слишком разбирался в верховой езде, хотя это звучало довольно смешно в его положении, но всадник сидел в седле уверенно. И буланый конь под ним выглядел неплохо, хотя против роскошного белого жеребца не смотрелся совершенно. Неудивительно, что всадник прямо-таки раздевал Серого взглядом. Черные волосы и смуглое лицо подсказывали, что дозорный не из местных. Вероятно, с юга, хорош уже меня рассматривать, морда цыганская. Серый недовольно тряхнул гривой. Такой ушлый парень быстро сообразит, что у Таи поводья для красоты. Не попробовал бы увести. Конь решил внимательно приглядывать за джигитом, чтобы немедленно выдать ему отборных люлей, если посягнет. Ясного солнца, легок на помине. Серый невольно восхитился, как южанин поставил своего коня рядом с ним, буквально парой небрежных движений. Серый сомневался, получилось бы у него самого так ловко сманеврировать своим лошадиным телом. «Тебе тоже солнце», — заученно ответила Тая южанину. «Мое имя Шамир», — гордо сказал дозорный. На этом запас известных выражений у коня закончился, и из дальнейшей фразы Серый разобрал только белый и красивый. Последнее с равным успехом могло относиться как к наезднице, так и коню. «Я плохо понимаю», — призналась девушка. Впрочем, Шамира это нисколько не остановило. Не прошло и минуты, как двое всадников активно болтали, толком не понимая друг друга, а Серый мрачно смотрел на это безобразие. Ну, по правде, осваивать язык проще, если пытаться говорить с носителем. А коню при этом что делать? Общаться с буланым соседом, что ли? Конь Шамира поглядывал на белого жеребца искоса, но знакомиться не спешил, что Серого вполне устраивало. «Привет!» Серый прянул от звонкого голоса. «Привет, привет!» Илли спокойно пристроилась справа от коня, по другую сторону, появившись словно из ниоткуда. Народ ее явление проигнорировал. Однако Серый заметил, как приободрились ближние караванщики, и даже сосредоточенное лицо Атаульфа Рыжего немного смягчилось. Суровый Хивдинг обменялся репликами с соседом и усмехнулся в бороду. Похоже, единорожка одним присутствием поднимала настроение даже у тех, кто не обращал на нее внимания. Интересно, Элли сама замечает свое воздействие на окружающих? Столько людей, единорожка тряхнула гривой. Я видела много людей в святилище, но там они никуда не ехали. Нам далеко так? Да, осторожно сказал Серый, кося глазами. Проверка. Ага, его догадка оказалась верной. Когда он говорил с Элли, на его речь тоже никто не обращал внимания. Замечательно. Ты хорошо себя чувствуешь? Пока да. Вокруг все же леса, хоть и не наши. Элли, мы спросим потом у Хивдинга, сколько ехать до юга. Спрашивала уже, недовольно вмешалась Тая. Ничего конкретного не сказал. Удод бородатый. Мол, как повезет. Шиммер посмотрел на нее удивленно. Мол, это что и кому сказано? Серый недовольно фыркнул. Осторожнее надо. Хорошо хоть, Джигит не понимает по-русски. Глава 9. Свистящий лес. Деревеньки и засеянные клочки полей быстро остались позади. Колонна неторопливо втягивалась в гигантский лес. Конь довольно всхрапнул, когда прохладная благословенная тень накрыла караван. Лес вокруг стоял древний, вековой. В его родных краях таких древних лесов, считай, и не осталось больше. Серый неторопливо рысил в голове каравана и с интересом посматривал по сторонам. Они и раньше шли лесами вдоль берега Синеглазки, но здешний лес выглядел каким-то особенно внушительным. Могучие деревья кланялись путешественникам по обеим сторонам дороги, сомкнув над головами плотные широкие кроны. Солнечный свет почти не проходил сквозь них, создавая волшебное сумеречное свечение. Вдоль обочины громоздились непролазные заросли в два человеческих роста. Спутанное переплетение подлеска, кустарника и высокой травы. Слышались крики птиц. Время от времени встречались маленькие звериные тропки, но больше ничего не нарушало торжественной неприступности стены леса. Палая листва заглушала стук копыт, коня и его спутников окружал прохладный зеленый сумрак. Разница с жаркой опушкой была столь разительной, словно они попали в другой мир. Когда Серый повернул голову и посмотрел назад, яркий солнечный день показался коню светом в конце тоннеля. Серый с удовольствием дышал свежим воздухом, вслушивался в лесные звуки. Его подкованные копыта мягко ступали по земле. Оказалось неожиданно приятно так идти вперед, переходя с шага на легкую рысь и обратно, не напрягаясь и не спеша. Всадница на спине была коню совсем не в тягость, и только противные удила немного портили впечатление. Но все же хорошо. Серый словно медленно плыл в прохладной воде. Единорожка отбежала немного вперед. Серый с улыбкой смотрел, как она горцует с явным удовольствием посреди древесных великанов. Затем сплетенные заросли вдруг разошлись сами собой, Элли нырнула в них и исчезла. Ветви и кустарники мгновенно сомкнулись обратно за ее великолепным хвостом, и словно ничего не было, конь восхищенно заржал. Похоже, в глубине леса единорог – это сила. Несомненно, тракт неоднократно расчищали, но лес пытался взять свое. Временами ветви и корни лезли на дорогу. В отличие от окрестностей Белой Гривы или Башни Грифонов, люди здесь ходили постоянно и тракт не считался заброшенным. Места для каравана хватало. Тем не менее, Атауль что-то коротко приказал, движение замедлилось, и несколько человек слезли с повозок. Взявшись за топоры, они методично обрубали выпирающую растительность. Серому снова понравилась обстоятельность, с которой Хевдинг подошел к делу. Вряд ли расчистка дороги была его обязанностью, но Атауль понимал, что это полезно. Из чаще высунулась голова единорожки, которая смотрела на стук топоров с недовольным видом. Серый на всякий случай покачал головой, и Элли снова исчезла. «Хей!» — Шиммер замахал руками. «Похоже, что их звали. Так и есть». Конь напряг слух, пытаясь разобрать приказ предводителя каравана. Впрочем, по жестам понятно. Посылают на разведку. Тая легонько стукнула коня кедом по боку, и Серый пошел вперед. К удивлению коня, Шиммер мгновенно пристроился рядом. Так надо, или просто Джигит решил увязаться за его наездницей. Серый слегка прибавил, легко оставляя за хвостом медленный караван. Затем еще немного прибавил. Ага, конь с ехидством смотрел, как южанин начинает нервничать и понукать своего Буланова, только чтобы поспеть за белым жеребцом. А ведь Серый всерьез даже не начинал. Но вскоре он сжалился и перешел обратно на рысь. Ладно всадник, но коня его жалко. Такая гонка беднягу просто измотает без какой-либо пользы. Дорога медленно изгибалась налево, оставляя плетущийся караван позади. Интересно, отчего бы не проложить ее прямо? Тая, видимо, задавалась таким же вопросом. Лота. Показал Шиммер направо рукой. Лотаин. Серый недовольно тряхнул гривой. Блин, как же плохо без приличного знания языка. Вот на что он показывал. Что-то опасное, важное, бесполезное. Внезапно в голове появилось слово «холм». Точно, а ведь куница называл это слово. Лота, высокий холм, непроезжий. Сакта, низкий холм, проходимый. Значит, дорога обходит стороной высокий холм, покрытый лесом, скорее всего. Серый стал вглядываться направо, и вскоре заметил в просветах поднимающийся справа зеленый полог. Все сходится. Еще пара километров, и южанин поднял руку, останавливаясь. Тая тоже дернула поводьями, хотя Серому не нужно команды. Что такое? Опасность? Но Шиммер просто остановился. Ждем. Это Серый понял даже без перевода. Ладно, легко согласилась Тая. Конь оценил скорость каравана и подумал, что ждать им еще добрых полчаса. Шиммер спешился и небрежно набросил повод на торчащий сук. Затем жестом предложил сделать это же Тае. Девушка вопросительно посмотрела на коня. «Я прикрою», — сказал Серый через волшебный гребень. Подумав, Тая тоже спешилась. Поводья она оставила на седле. Шиммер улыбнулся девушке, и Серый недовольно всхрапнул. Затем Джигит показал на Серого и произнес несколько фраз. Конь не понимал, что вообще ему надо, и Тая тоже не понимала. Тогда Шиммер просто попытался дотронуться до белого коня. Серый прижал уши, и Джигит мгновенно отшатнулся. Опытный. Тихо, тихо, южанин уговаривал Серого. Коню даже предложили кусок лепешки. Брать угощение Серый, на всякий случай, не стал, но дотронуться до себя разрешил. Облегченно выдохнув, Шиммер взялся за его упряжь. Под недобрым подозрительным взглядом белого коня, Джигит быстрыми ловкими движениями что-то делал с упряжью. Там поправил, там подтянул. Внезапно Серый обнаружил, что удила лежат во рту намного удобнее. На этом осмотр не закончился. Шиммер наклонился и потрогал живот Серого. Это казалось бесцеремонным, но конь стерпел. Хмыкнув, Шиммер перетянул заново и немного ослабил подпругу. В результате, она стала меньше давить на живот. Затем отошел и торжествующе показал на коня. Тая погладила Серого по гриве. «Ты как?» – прошептала она на ухо. «Лучше, лучше!» – кивнул Серый. Справедливости ради, южанин свое дело знал. С этого времени, Шиммер каждый день седлал и расседлывал Серого собственноручно. Конь был не слишком доволен таким раскладом, но отказываться от помощи опытного наездника тоже казалось глупо. Тем более, бесплатной и бескорыстной помощи. Хрис не скрывал, что в лошадях разбирается так себе, да и седлать полутонного жеребца с помощью куницы весом килограмм в 20 – та еще задачка. Вначале Серый подозревал какие-то недобрые мотивы, но причина выяснилась быстро. Когда Джигит думал, что Тая за ним не наблюдает, он смотрел на нее таким обожающим взглядом, что от него можно костер зажигать. Возможно, Тая этого и не замечала, но конь видел все отлично. Серый попробовал намекнуть наезднице, но Тая решительно отмахнулась от коня. «Ну и ладно», — возразила девушка. «Пусть смотрит. Тебе жалко?» «Жалко. О!» Восхитилась Тая. «Ты ревнуешь. Как здорово!» Оставалось только гневно заржать. Более того, южанин как-то уговорил Таю обучаться бою холодным оружием. Настоящее оружие, конечно, пока не использовали. Хотя Шиммер показал несколько приемов своим длинным изогнутым клинком. Каждый вечер, стоило только каравану остановиться на ночлег, они отходили подальше и начинали активно махать деревянными палками. Тая оказалась абсолютным новичком в этом деле, но решительно продолжала тренироваться, не обращая внимания на синяки и ссадины. Охранники, особенно помоложе, посмеивались над девушкой, но недолго. Как только прямо в них упирался мрачный взгляд белого жеребца, они мгновенно вспоминали про другие важные дела. Серый быстро приобрел статус опасного зверя, поскольку без колебания использовал копыта и зубы при попытке незнакомцев осмотреть или полопать коня. После нескольких непрошенных гостей, убегающих с воплями, желающие закончились. Как ни странно, охрана каравана его скорее зауважала. В отличие от остальных лошадей, Серый мог спокойно ходить, где пожелает, и ему не препятствовали. Боевой конь. За тренировками Серый наблюдал, но больше не спорил. Стоило только усомниться в полезности сего действа, как Тая почти накричала на него. Серый удивился такой резкой реакции, но промолчал. Он сомневался, что из этого махания получится толк. Здесь люди всю жизнь учатся. Но, возможно, в нем действительно говорила ревность. В общем, оставалось недовольно смотреть, как Джигит увивается за его девушкой. Впрочем, дважды конь расквитался от души. На первый же день Шиммер попробовал весьма откровенно обнять Таю, не спрашивая ее разрешения. Девушка возмущенно воскликнула: «Серый». Серый немедленно явился, аки ангел возмездия, толкнул, и воздыхатель улетел в кусты кверх ногами. Потом еще и выпутывался долго из колючек под угрожающим взглядом жеребца. Намек был понят, и больше Джигит не пробовал распускать руки. Смотреть с обожанием не перестал, но строго соблюдая дистанцию. Второй раз вышло третьего дня. Шиммер захотел покрасоваться перед девушкой. Он одним легким движением вскакивал на своего коня и столь же небрежно спешивался. Серый стоял рядом и смотрел на представление с иронией. Но затем Джигит внезапно решил повторить подобное с белым конем, мол, и не таких молодцов объезжали. Серый заржать не успел, как южанин махом взлетел в седло и оказался на его спине. Разница стаи, конечно, разительная. Колени Шамира мгновенно сжали бока жеребца, а рука решительно натянула повод. Серый машинально попробовал оглянуться. Тут же его уверенно и больно дернули за рот уздечкой. Тая застыла рядом с возмущенным возгласом. Девушка отлично понимала, что Серый такое не простит, и самоубийце сейчас придется очень несладко. Конь действительно задрожал от бешенства и желания сбросить непрошенного седока. Незваный наездник на спине для коня показался чем-то вроде попытки изнасилования. Серый сам не ожидал от себя такой искренней ярости. Обычная лошадь здесь бы, наверное, начала скакать и метаться. Но Серый видел Родео и совершенно не желал изображать что-то подобное. Поэтому конь просто повалился на землю на бок и приготовился еще и покататься на спине, если понадобится. Джигит выскочил из-под падающего коня очень быстро и потом еще быстрее убежал в караван-сарай. На следующее утро Шамир подошел к Серому только после долгих заверений Таи и долгих своих извинений, к которым прилагалось много хлеба и яблок. Серый неохотно принимал угощение и смотрел зверем, но в итоге простил. Так проходили дни без особых приключений. Караван размеренно менял часы на километры. Довольно быстро, кстати. Серый ожидал худшего, но ферики, хотя и не отличались скоростью, оказались очень выносливы. Они флегматично тянули повозки с утра до вечера и проходили за день довольно приличное расстояние. На ночь вставали в местных гостиницах, или правильнее сказать караван-сараях, за высокими деревянными стенами. Серый иногда останавливался возле ручьев и маленьких речек, встреченных на пути, смотрел на бегущую гладь воды, смущаясь, пробовал позвать великую выдру по имени, когда был уверен, что за ним никто не подсматривает, но без малейшего результата. Видимо, это работало иначе, но храмов выдры поблизости не было и не предвиделось. Жаль, конь не отказался бы поговорить с Дыки просто для того, чтобы приободрить себя. Ничего особенного не происходило. Даже когда из леса внезапно выломился здоровенный медведь, он лишь посмотрел на толпу недовольных людей, многие из которых уже потянулись за луками и копьями, и поспешно вломился в лес обратно. Похоже, когда по дороге идет не одинокий путник, а добрая сотня народа, большинство из которых вооружены до зубов, приключения предпочитают обходить их стороной. Со временем Серый согласился с Харисом, что решение путешествовать вместе с караваном было оправданным. Появилась даже робкая надежда, что они так и дойдут себе спокойно до южных городов. Увы, все хорошее когда-то заканчивается. Без шумных засад не бывает. Трин не выдает звук натягиваемой тетивы, гоблины неудержимо рыгают от скверного пива, люди алчно сопят и гремят железом, а лохматые хоронхаи, охотники за рабами, шумно чешутся. Шутка. Но сейчас Серому было не до смеха. Он на полном ходу въехал в самую настоящую засаду. День не предвещал неприятностей. Еще один переход в длинном пути на юг. Солнце светит. По вершинам деревьев шастает свежий ветер, то и дело с шорохом пролетая мимо. Иногда поют птицы, но испуганно замолкают при приближении людей. Караван неторопливо ползет по тракту, вытянутый в длинную колонну. Дорога почти пустая. Дикие места. Маловато здесь людей живет. Все-таки, от одной укрепленной деревушки до другой можно часами ехать, граница близко, пояснил давеча Харис. Великий восточный предел, хотя бают, что на восточном пределе жить не так опасно, как на западном, но все же стараются селиться подальше. Не знаю, правда ли, я здесь никогда не был. Из чащобы перед караваном выскочила лисица, остановилась на дороге, подняла удивленно лапку, вглядываясь, и стремительно порскнула в лес. Только рыжий хвост махнул, и поминай, как звали. Тая тихо засмеялась. Серому показалось, что люди немного расслабились. Большинство охранников развалились по повозкам без доспехов и тихо болтали. Кто-то, кажется, вообще спал. Только в начале и хвосте длинной колонны воины ехали полностью вооруженные и готовые к бою. Вытоптанная дорога, окруженная лесом, поднималась вдали на невысокий холм и скрывалась за возвышенностью. В таких местах дозорных всегда посылали вперед разведать, обычно парами. Вот и сейчас рядом ехал молчаливый Михай на своем невысоком конике. Серому лошадь нравилась, хоть и неказистая, но коник отличался спокойным нравом и мгновенно признал старшинство белого жеребца. Вдвоем они поднялись на холм. Серый шел себе спокойно рысью, без особой спешки, лениво посматривая вперед на пустой тракт, и в какой-то момент внезапно понял, что в зарослях по обеим сторонам дороги сидят люди. Множество людей, несколько десятков, как минимум. Они молчали и почти не двигались, но конь обнаружил их присутствие по мельчайшим шорохам и тихому сиплому шепоту. Вот же дрянь. Серый споткнулся и сбоил на мгновение от неожиданности, но затем продолжил рысить вперед, словно ничего не произошло. Наверное, эта засада считала себя тихой и хорошо подготовленной. Миха и Тая совершенно ничего не заметили. Вот только она не была рассчитана на чуткий слух коня. Конь лихорадочно думал. Это нападение, однозначно. Вряд ли эти граждане расселись по кустам за тем, чтобы подарить проезжим конфеты. Тогда отчего мы еще живы? Видимо, разбойники опасаются при нападении спугнуть остальных. Место для засады, скорее всего, было выбрано бандитами специально, на обратном скате за гребнем этого холма. Караван из-за холма ничего не видит, но дозорный перед смертью может успеть закричать, или заржет раненая лошадь. Зачем рисковать? Не факт, что разбойники ожидали увидеть дозор, но раз уж мы появились и ничего не заметили, проще пропустить мимо. Надо срочно что-то делать. Но что именно? Если конь прямо сейчас остановится и начнет поворачивать назад, то их мгновенно закидают стрелами или еще чем-нибудь убойным. Раскрытой засаде стесняться уже нечего. Значит, надо идти дальше, не меняя аллюра и не подавая вида. Серый так и поступил. Только прислушивался и смотрел по сторонам. Благо, для лошади с ее круговым зрением это не проблема. Похоже, коник Михая тоже заметил неладное. Вон как настороженно запрягал ушами. Серый с сочувствием посмотрел на четвероногого коллегу. Сказать коник ничего не мог, а его хозяин не обратил внимания на беспокойство своего коня и равнодушно поехал дальше. Наконец, засада осталась за хвостом, и Серый выдохнул с облегчением. По крайней мере, прямая опасность миновала. Появилось желание просто рвануть вперед подальше от врагов. Хрен его кто догонит даже верхами, не говоря уже о пеших. Раз и ты в безопасности. Очень заманчиво. Серый представил, как засада стремительно удаляется под перестук его копыт, а потом крики, стрелы, лязг оружия, падают мертвыми люди и звери. Как же быть с караваном? Люди ведь наняли их дозорными. И в длинной колонне, которая медленно приближалась к ловушке, оставались Харис с Максом. И еще Элли, хотя за единорожку Серый не сильно беспокоился, она мгновенно скроется в лесу. Но остальные, все ж таки свои. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Конь тихо заржал и выразительно посмотрел на всадницу. Тая сообразила и наклонилась к волшебному гребню. «Не делай резких движений, не оборачивайся и не двигай головой», — предупредил Серый первым делом, продолжая рысить вперед. «Здесь засада. Что где? Мы уже проехали. Вы ее не заметили. Надо предупредить наших», — решительно сказала девушка. «Надо», — тряхнул гривой конь. К чести всадницы, она даже не задумалась о варианте быстренько свалить. Только так нам и позволили. Что же делать? Может, закричать? Серый подумывал об этом. Однако, услышат ли их свои? Бандиты немедленно бросятся в атаку, стоит только поднять тревогу. Если бы караван находился в поле зрения, то я могла бы замахать Атаульфу руками издали, для предупреждения, а потом ищи ветра в поле. Но, увы, караван их не видел. Не спеша разворачиваемся и идем назад. Наконец, решился Серый. Как только я скажу, пригнись ко мне. Поняла. Девушка заметно вздрогнула. Просто конь, наверное, не решился бы на подобный прорыв. Но конь, который был немного шаманом, решил попробовать. Вроде большинство бандитов засело с левой стороны дороги. Он прикроет себя и всадника щитом слева, насколько сможет, и положится на свою скорость. Михай с удивлением посмотрел на белого коня, который не спеша развернулся обратно. «Хей!» — воин махнул рукой. «Куда?» — Тая помахала в ответ. Серый пожелал ему ехать дальше, целее будет, но объяснить это не было никакой возможности. Конь продолжил ехать назад, и столь же неторопливо перешел с шага на легкую рысь. «Все тихо», — мысленно упрашивал разбойников Серый. «Видите же, мы ничего плохого не заметили, мы совершенно никуда не спешим». Тая спокойно сидела в седле, хотя и несколько скованно. Серый нервно прядал ушами, ожидая подвоха, но он конь, ему можно. Они миновали уже часть засады. Неужто обошлось? Короткий свист ударил по нервам, словно винтовочный выстрел. «Вниз», — приказал Серый. Тая послушно прижалась к его шее, схватила за гриву, крепко обхватила его бока. Земля рванулась назад, отброшенная мощными ногами коня. Первая стрела пролетела за хвостом коня и воткнулась в ствол дерева напротив. мимо. Вероятно, лучник сидел со стрелой на тетиве. Напротив свистнули еще раз. Мощными скачками конь начал разгоняться, одновременно вызывая и придерживая ледяной щит напротив левого бока. Слава великой выдре, получилось отлично. Еще один стрелок выстрелил и тоже промазал. Серый разогнался в галоп. Его копыта отбивали стремительную дробь по мягкой земле. «Ну что, гады, посмотрим, как вы берете упреждение». Серый бежал, словно при спасении от испепеляющего облака. Быстрее, быстрее, еще быстрее, напрягая все мышцы. Галоп почти мгновенно перешел в карьер. Разбойники явно не ожидали от белого коня такой прыти, и в этом был его шанс. Несколько стрел пролетели мимо, в основном сзади. Одна клюнула в шаманский щит слева, напротив сердца, и бессильно упала на землю. Лес стремительно летел назад по обе стороны от коня. Двое разбойников поспешно выбирались на дорогу прямо перед ними. Серый мчался прямо на них, словно таран. Один испуганно отшатнулся назад в заросли, но второй лишь сделал шаг назад и хладнокровно замахнулся топором на длинном древке. Черт! Серый словно в замедлении видел, как топор описывает полукруг где-то пониже пояса, желая подрубить ноги белого коня. Если попадет, конец. Останется только прикончить из жалости. Великая Вэл, мысленно взмолился конь, дай мне взять препятствие. Серый с силой оттолкнулся задними ногами и пролетел над бандитом. На мгновение конь увидел его усатое изумленное лицо, и оно осталось далеко позади. Да, Серый почти проскочил засаду. Еще немного. Острая боль вонзилась в правый бок. Ох, Серый не замедлил своего бега ни на секунду. Только каждый прыжок теперь отзывался раздирающей вспышкой боли. Шаманский щит растаял, но конь уже почти прорвался. Серый взлетел на гребень холма и начал стремительно спускаться вниз. Стрелы перестали лететь. Похоже, они спаслись. Все, ушли. До каравана оставалось не больше километра, который конь пробежал всего за минуту. Серый мельком отметил, что дежурные охранники уже изготовились к бою, как только увидели скачущего жеребца. Остальные торопливо надевали шлемы и кольчуги. Конь ворвался за линию пехотинцев и встал. Его бок вдруг разорвало огненной вспышкой, от которой Серый застонал и пошатнулся. Горячка бегства прошла, и теперь коню стало нехорошо. Больно, как же больно, черт, попали все-таки. Тая соскочила с него, и Серый увидел, как испуганно расширились ее глаза. «Доктора, все так серьезно?» Конь посмотрел на себя и тоже испуганно вздрогнул. Белоснежный правый бок окрасился темными потеками, из него торчало оперение стрелы. Внезапно накатила слабость. Похоже, он серьезно ранен. И что делать? Попробовать превратиться в волка? Серый был уверен, что сейчас он не сможет. Подбежал какой-то мужичок. Посмотрел. Недовольно покачал головой. Не жилец. За что немедленно получил выволочку от Атаульфа. Серый не понимал, что орет Хевдинг. Но предводитель явно требовал что-то от пришедшего, грозно и настойчиво. Страх сжал холодом сердце. Что, настолько плохи его дела? Краем глаза Серый видел, как через караван несется на четырех лапах Харис. Но он высматривал не его, единорог. Серый помнил, что она может лечить. Изящная лошадка словно раздвигала людей, которые не обращали на нее ни малейшего внимания. Она проходила сквозь караван легко и изящно. Все люди и животные плавно отходили и уклонялись от единорога, и сами не осознавали этого. Это было красиво. Элли, местный ветеринар, активно объяснял что-то окружающим. Ему подтащили ведро с водой. Подбежал Шемер и тоже принес какой-то предмет. Тая гладила коня по гриве и пыталась что-то сказать, но ее губы дрожали. Да, единорожка испуганно смотрела на кровь. «Когда человек вытащит стрелу, попробуй подлечить меня», — хрипло сказал Серый. «Боюсь истечь кровью». «Сможешь, Эн, не знаю», — неуверенно сказала Элли. Серый медленно выдохнул. «От этого может зависеть моя жизнь. Соберись, пожалуйста». «Хорошо», — уже более твердо сказала единорог. «Я постараюсь, только без фанатизма». «В смысле, осторожно», — предупредил Серый. «Если ты свалишься здесь замертво, я не смогу тебе помочь». Люди тем временем завершили подготовку. «Придерживай». Тай сунули в руки повод коня. Шемер предложил свои услуги, но девушка от него отмахнулась. Праздные наблюдатели отошли подальше, видимо, сомневаясь в способности девушки удержать боевого жеребца. Серый напрягся. Он и сам в себе сомневался. Сейчас будет очень больно. Да, не пытайтесь вы отвлекать. Коню все видно. Лекарь уверенным движением выдернул стрелу. Серый громко заржал и почти инстинктивно привстал на дыбы. Люди дружно шарахнулись в разные стороны, рядом с ним остались только Тая и Шамир. Но конь уже опустился на землю, его мутило и пошатывало, теплая струйка потекла по боку. Лекарь с опаской начал приближаться к жеребцу, Илли опередила его. Изящный витой рог единорога коснулся правого бока, и Серый застонал, настолько приятным вышло это прохладное прикосновение. Тая положила ладонь рядом, конь опустил голову, тяжело дыша. «Хорошо как, слово анестезия после перелома, я все», – прошептала Илли и отодвинулась. Боль снова накатила, но уже послабее и не дергающая, а тупая, медленная. Белоснежная лошадка пошла прочь. Серый с беспокойством отметил, что Илли еле переставляет ноги, а люди начинают на нее оглядываться. Но за единорожкой никто не последовал. Только пара человек недоуменно крутили головами, и еще один тер глаза. Лекарь промыл водой рану и прижал чистую тряпицу. Знаками показал крепко держать и не отпускать. Простенькое лечение понятно, хотя от внутреннего кровотечения оно не спасет. Вся надежда на чары. «Хорошо», — коротко сказал Латаульф. «Что там? Что он говорит?» — безмолвно спросил Серый куницу. «Спрашивает, что случилось?» — перевел Харис. «А что там было? Засада?» — поморщился Серый. «Бандиты. Много. Где Михай? Не знаю». Следить за напарником времени не было, но Михай следом не появился. Серый надеялся, что он успел ускакать вперед по дороге, пока вся банда обстреливала белого коня. Предводитель каравана хвалил Таю. Если бы не она, все въехали бы прямо в засаду, а половина людей даже без брони, не одетые. Их мой конь заметил. Честно ответила девушка. Забеспокоился. А я уже потом. Одобрительные взгляды от Аульфа и других людей сошлись на белом коне. И отчасти встревоженные тоже. «Не дождетесь», — фыркнул Серый. Он почему-то приобрел уверенность, что самое страшное позади. Давно такого не было. Загомонил народ. Совсем страх потеряли. «Небось, мы не первые», — добавил кто-то. «Людей, наверное, здесь полегло». Харис гладил Серого по гриве и переводил коню слова караванщиков. «Мы не останемся здесь», — хмуро сказал Латаульф девушке. «Караван пойдет дальше. Скоро тронемся. Если твой конь сможет идти, хорошо. Если нет», — Серый смог. Двигались медленно, ежеминутно ожидая нападения. Весьма кстати. Серый тяжело плелся между повозками в поводу. Шагать кое-как получалось, но не более. Все пока отбегался. Конь с высоты своего роста видел, как воины впереди выстроились цепью, окружив себя стеной щитов. Во главе шел Хевдинг. «Вот и избежали риска», — иронически подумал Серый. «Меня в очередной раз едва не убили, и стоило ради этого идти с караваном». Впрочем, по размышлению конь изменил свое мнение. «Ну пошли бы они самостоятельно. Если встретились бы с этой засадой в одиночестве, их бы здесь и превратили в ежиков. Или, что ничуть не лучше, пристрелили только всадницу, оставив трофейного коня для продажи. Конечно, вместо драгоценного жеребца, разбойники получили бы смертельный бой и несколько трупов, но никого бы это не спасло. Так что, видимо, решение было правильным. Здесь караван остановился на месте засады. Около дюжины воинов двумя тесными группами нырнули в лес по сторонам. Тишина. Похоже, разбойники решили не рисковать и испариться в лесу. Люди от Аульфа выглядели профессионально. Вполне возможно, без внезапности нападения они бы вырезали всю банду. Серый молча смотрел на обочину. Тело Михая, лежавшее ничком, отчего-то не вызывало такого пустого и ледяного ощущения, как его мертвый коник с двумя стрелами в груди. Глаза убитой лошади уже остекленели. «А ведь полчаса назад мы бежали рядом бок о бок. На его месте мог быть я», — отстраненно подумал Серый. Вернулись разведчики с донесением. Разбойников и след простыл. В прогалине поблизости обнаружились десятки мертвых тел. Многие тела раздеты догола, особенно женские. «Оставляем, как есть», — принял решение Атаульф. «В Кременце скажу, пусть высылают отряд, заодно и похоронит, как полагается». Затем предводитель скомандовал зычным голосом. «Вперед! Прикрывать возниц, щиты держать!» Атаульф прошелся вдоль каравана, оценивающе смотрел на своих дружинников, готовых к бою. Возле Серого Хевдинг остановился, посмотрел коню в глаза и тихо сказал. «Спасибо». Глава 10. Серый страж. За окном серым маревом растекался очередной день. Рассвет пытался пробиться через косматые тучи. Симар открыл створки окна и брезгливо посмотрел на скопище грязных домишек. 2 недели. Целых 2 недели они просиживают здесь хвосты в поисках своей цели. Точнее, он просиживает. Двое низших, которые изображали его слуг, не стоили упоминания. Симар поморщился. Да, это основной перевалочный путь из владений Карна на юг, и контроль над ним важен, но разве обязательно заниматься этим лично ему? Господин, вежливо поклонился один из низших, девятка, совсем неплохо для простого смертного, но для Симара что девятка, что тройка, пыль под ногами. В город пришел караван с запада. Ты сообразил расспросить? Да, господин. Лицо девятки на миг просветлело. Белый конь изумительной красоты. Его все запомнили. Кто его хозяин? Молодая самка человека. Еще с ней слуга Тринни и ручная обезьяна. Оба самцы. Симар благосклонно кивнул. Конь и девушка. Все сходится. Хорошая работа. Только при слове обезьяна его брови на мгновение сошлись. Цель сопровождает телохранитель. Симару он не соперник, но если это действительно Симиан, то прикончить их без шума будет непросто. Что же, такие деньги не предлагают за легкую добычу. Подождем ночи, господин? Нет. Симар сделал отрицательный жест. Я не желаю сидеть в этом свинарнике лишнее время. Он знал немало случаев, когда жертва уходила в последний момент из-за нерасторопности убийцы. Нет, он не станет медлить. Ночью легче, но втроем они легко справятся и днем. Главное, выждать момент и найти подходящее место, где можно спрятать трупы. Симар облизнулся в предвкушении. Кого же выбрать из жертв? Пожалуй, сначала он насладится телом девушки, а потом вставит обезьяне под хвост. Кременец выглядел скорее не городом, а крепостью. Хотя россыпь разнообразных домов тоже жалась к стенам. Темным таким стенам, каменным, внушительным. Серый впервые видел каменные стены в этих местах. Над стенами поднимались массивные башни, а еще выше была видна цитадель. Заезжать в город-крепость караван не стал, остановился на постоялом дворе на отдалении от городских стен. Серый и Тая отнеслись к этому с одобрением. Атаульф Рыжий объявил всем один выходной. «Отдыхаем», — перевел Куница краткую речь Хивдинга. «Скоро будем переходить через Великий Предел. Надо восстановить силы. Дальше долго не будет безопасных мест». «А что такое Великий Предел?» — спросила Тая, неожиданно вслух и на всеобщем. Послышались смешки. «Увидишь», — серьезно сказал Атаульф. «Это надо увидеть». Затем подошел поближе и сказал вполголоса: «Как твой конь? Вообще лошади через Великий Предел не проходят, но твой, может, исправится». «Да что же это такое?» — возопила девушка, получив перевод от куницы. «Словами не сказать, увидишь». Вдруг на суровом лице предводителя появилось подобие улыбки. Серый аж глазам не поверил. Даже завидно. Увидеть такое в первый раз. Слово «завидовать» на местном Серый не знал. Надо запомнить. «Так что твой конь немного лучше», — ответила Тая. «Но бегать пока не может. Пока и не надо», — удовлетворенно хмыкнула Таульф. «Отдыхайте». Посмотрел на коня со значением и ушел. Серый вздохнул. Действительно, предводитель сказал ему тогда спасибо или показалось? Может, у него мнительность развивается? Вообще, Атаульф, мужик умный и внимательный. Должность обязывает, так сказать. Не стоит надеяться, что он не заметит все странности. Хорошо, что он на их стороне, наверное. В город единогласно решили не ходить и вообще из гостиницы не высовываться. Тая попыталась купить себе комнатку, но свободной не нашлось. В итоге вся компания расположилась прямо в конюшне, в просторном деннике Серого. За несколько медных монеток договорились с местными и закупили душистого сена. Конь опасался, что конюшня будет тоже забита зверями, но местные все предусмотрели. Фериков с грузом содержали в отдельном большом помещении, специально для этого предназначенном. Запашок внутри стоял такой, что-то я только заглянула и вылетела пулей. В итоге, в город отправился только Харис, за покупками. Куница вполне разумно сказал, что надо бы приобрести кое-что в дальнюю дорогу, а на простого Тринни никто не обратит внимания. Шастает их здесь много, одним меньше, одним больше. Единственное, Харис попросил для себя немного денег, чтобы расплатиться за маленький серебряный браслет, взятый в долг. Никто не возражал. «А что он делает?» — спросила Тая, с любопытством разглядывая украшение на лапке куницы. «Или просто для красоты, показывает, кто я такой», — ответил Харис. Серый не понял. Девушка тоже недоуменно подняла бровь. Куница пришлось пояснять. «Если Тринни без браслета, значит, он сам по себе. С такими могут случиться всякие», — кун замялся. «Плохие вещи. Например, его могут схватить и сделать рабом. Или просто убить. Стражи все равно, ведь это лишь Тринни. Какая гадость», — искренне сказала Тая. «Я думала, что рабы бывают только у отморозков, как твои бывшие хозяева». «Кто такие отморозки?» На мгновение растерялся Харис. «Северяне, вообще здесь рабов не очень много, и они обычно не ходят в ошейниках. Поэтому может показаться, что их совсем нет, но это не так. Зато на юге, как говорят, рабов полным-полно. Там охотно их покупают. Поэтому на Тринне, бывает, надевают ошейник здесь, а потом продают на юг. Гадость!» Поставила вердикт девушка и возмущенно добавила: «Куда же смотрят великие духи? Я обязательно скажу об этом Дыке, когда мы снова встретимся». Серый скептически посмотрел на Таю. Он сильно сомневался, что великая выдра не в курсе положения дел. Да и раньше, до раскола, насколько конь понял по обрывкам информации, рабство считалось вполне обыденным делом. Гадость, конечно, но одной жалобы это не исправить, даже на высшем уровне. Здесь проблема системная. Серый тряхнул гривой и задумался, можно ли вообще покончить с рабством, раз и навсегда. Надо поразмыслить над этим. Было бы очень круто, но для этого надо стать чем-то большим, чем непонятный бродяга лошадиного облика. Может, если заполучить все знаки. В общем, серебряный браслет на лапе означает, что у меня есть много денег, или что я служу богатому и уважаемому господину. Лучше только золотой, но таких у Тринни почти не бывает. Если со мной что-то случится, этого не оставит, поэтому с ним ходить намного безопаснее. Совсем безопасно? Ну не совсем, махнул хвостом Харис. Как обычному человеку, примерно. Но я не домашний слуга и могу за себя постоять. Понятно. Куница умчался по торговым делам, а Серый с наездницей устроились на мягком сене. Хорошо, еще бы немного места, чтобы вытянуть ноги, то и вовсе нечего желать. Ясного солнца. Выйдя из дремы, Серый открыл глаза и посмотрел на незваного гостя. Рядом с его денником стоял мужчина, вроде как средних лет, со спокойным и достаточно приятным голосом. Высокий, в длинном сером плаще с капюшоном. Серый настороженно отметил, что капюшон почти полностью скрывает лицо незнакомца, а под плащом может быть спрятано оружие. Солнце. Недовольно отозвалась Тая. Пока девушка подбирала слова, гость продолжил. «Прекрасный у вас конь, можно посмотреть?» Тая решительно замотала головой. Серый недовольно прижал уши. Не нравился ему этот странный гость. Приличные люди не прячут лица. Конечно, жеребец должен справиться с одним человеком, но грудь коня еще заметно побаливала. Драться сейчас очень не кстати, может рана открыться. Кажется, в голосе незнакомца послышалась ирония. «Ваш конь понимает человеческую речь?» Серый, к своему удивлению, опознал все слова. «Конь понимать человек и говор. Ты на что же это намекаешь, морда подкапюшонная? Моя твоя не понимай, моя простая бедная лошадь. Уходите!» Тая решительно махнула рукой. Серый напрягся. В дальнем конце конюшни возились еще несколько постояльцев. Конь надеялся, что до прилюдного насилия дело не дойдет, но все же начал смещаться поудобнее. Может, все-таки стоило разместиться вместе с караваном, и наплевать на жуткую тесноту и запахи, охранники их бы точно их защитили. Девушка сделала шаг назад под защиту коня. Макс и раньше спрятался за лежащими сумками так, что наружу торчал только кончик хвоста, а теперь и хвост исчез. Гость внимательно посмотрел на жеребца. Не сейчас. Мужчина сбросил серый плащ, и Серый не сдержался, испуганно заржал. Перед ним стоял волк. Нет, совсем не такой четвероногий крепколапый хищник, в которого превращался Серый совсем недавно. Этот волк стоял вертикально, на двух ногах, очень этим похожий на человека, высокий, одетый. На краткий миг его фигура расплылась, словно окруженная призрачным туманом. Мгновение, и поверх одежды, словно из ничего, появились великолепные стальные доспехи. Блестящий металлический нагрудник с изображением волчьей морды, кольчужная юбка, наручи, наплечи, поножи, красивый шлем с прорезями для стоячих звериных ушей, ничего лишнего, прочная и сугубо функциональная защита. Если бы не настоящая серая морда, которая смотрела на ошеломленных людей умными янтарными глазами, и не длинный волчий хвост сзади, волк немногим бы отличался от хорошо экипированного человека. Последним штрихом из пальцев выскочили длинные изогнутые когти. Девушка охнула и отскочила назад. Серый тоже невольно попятился. Нервно посмотрел по сторонам. Двое людей, которые возились в конюшне, замерли, а потом бочком-бочком поспешили на выход. Превратился незнакомец очень эффектно, не отнять. Получается, что знак волка позволяет делать такие штуки и призывать такие доспехи. Это намного круче, чем просто быть оборотнем. Про свой знак зверя гость ничего не раскрывал, но ежикам понятно, что такой прямоходящий волк должен быть под мощным благословением Карна. Кто он такой, черт его побери, и что ему надо? Меня обычно называют Серый Страж, но вы можете также звать меня Рен. Не бойтесь, произнес волк, я не нападу на вас, если вы сами не дадите повода. Тая растерянно посмотрела на коня, Серый аж вспотел. Черт, вот отчего всегда Хариса нет, когда он нужен. Конь понимал, что несправедлив к Куну, но необходимость экстренного понимания малознакомой речи его напрягала. Разговор явно очень важный. Меня попросили помочь в исцелении раны, продолжил волк. Вообще я страж, а не целитель, но вы меня заинтересовали. Белый жеребец невероятной красоты и скорости, очень любопытно. Серый лихорадочно пытался разобраться в сказанном. Просьба, лечение. Волк пришел помочь, для этого его голос слишком холоден. И кто этот неизвестный доброжелатель? Вот влипли то. Коню очень не нравилось, как гость смотрит на него. Мы не боимся волков, медленно сказала Тая, подбирая слова. Зачем вы здесь, твой конь? Тезка спокойно указал лапой на Серого. Он понимает человеческую речь. Он принадлежит демонице Вэл. Зачем вы здесь? Тая положила руку на гриву коня. Ты понял, что он сказал? Мысленно спросила Тая. Что я служу демону Вэл? Беззвучно ответил Серый. И что мы здесь делаем? Последнее и я поняла. Мы просто ехали. Тая замялась. На юг. Все. Вы лазутчики? Последнего слова Серый снова не разобрал. Но и так понятно, что местная госбезопасность их подозревает. Но какой шикарный волчара, а? Высокий, отличная шерсть, мощная стать. Серый внезапно понял, что смотрит на него с завистью. Он тоже не против превратиться в такого, если уж человеком быть пока не суждено. Господин страж, нервно ответила Тая, мы не желаем никому зла. Пустые слова. Гость пренебрежительно рыкнул и сделал шаг вперед. Посмотрим. Еще шаг, и волк оказался в дневнике прямо рядом с путешественниками. Конь инстинктивно дернулся прочь. А ведь без шансов, подумал Серый, оценивая визитера. По хребту коня пробежал противный холодок. Страж даже не соблаговолил взять с собой сопровождение. Такой захочет, порвет собственными лапами, а конь серьезно ранен. Тем временем, волчара покрутил головой. Серый заметил, что он водит носом по сторонам, принюхиваясь. Тая молча стояла рядом. Лапа рына коснулась зачарованного гребня в конской гриве. Волк на мгновение поморщился, но лапу не убрал. От артефакта отчетливо пахнет выдрой. На этот раз, голос волка прозвучал в голове коня без малейших непоняток. Очень интересно. Выдра и кобылица возобновили древний союз, и пахнет не только выдрой. Я чую запах волка, и еще обезьяны. Покажи мне свои вещи, женщина. Серый закатил глаза. Осталось только амулет когтя Дзиры найти для полного комплекта, с запахом тигра, и придет нам окончательный писец, большой и толстый. Мне дарован знак волка, господин Серый Страж, мысленно сказал конь. Уши волчары на мгновение дернулись, но более он ничем не высказал удивления. Ты не только понимаешь, но и можешь говорить, да, осторожно ответил Серый, с помощью этого артефакта. Знак волка, у коня, великий волк в своей милости сошел с алтаря и коснулся меня лапой. Слишком невероятно, чтобы быть правдой. Рен хищно посмотрел на жеребца. Однако от тебя действительно пахнет волком. Это правда. Я неделю назад оборачивался волком. На нас напали разбойники. Вы можете это как-то проверить, а сейчас ты можешь обернуться. У меня плохо это получается, честно сказал Серый. Только иногда и при опасности. Стой смирно. На этот раз волк обнюхивал его еще тщательнее, почти касался носом. Серый напряженно застыл. Сейчас наступил опасный момент. Учует ли страж остальные его знаки, что он станет делать? В любом случае, они оказались в весьма шатком положении. Наконец, волк закончил свое исследование. «Вижу, ты не соврал», — сказал Рен. В его голосе послышалось удивление. «Ты действительно награжден благословением Карна». Тая опасливо наблюдала за их безмолвным разговором. «Итак, передо мной говорящий конь, который должен принадлежать демонице Вэл, но вместо этого отмечен знаком волка». При этом с артефактом, от которого за два парасанга пахнет выдрой, и с вещами, от которых пахнет обезьяной, и с девушкой, которая не говорит на всеобщем. Ничего не забыл? Просто замечательно. И что же с тобой таким замечательным делать? В голосе волка прозвучала отчетливая ирония. Отпустить? Осторожно предположил Серый. Проще всего тебя убить, жестко сказал страж. Ты слабее меня и сейчас ранен, это несложно. Некоторые так бы и сделали. Быстрое и окончательное решение. Вы бы уже сделали это, если бы хотели», — выдавил Серый. Сердце коня бешено забилось, но он сообразил, что волк тогда не стал бы разговаривать. «А ты уже напал на меня, если бы хотел», — с усмешкой добавил волк. «Ты прав, наш повелитель строг, но справедлив. Я не убиваю из прихоти, в этом наше отличие от демонов. А теперь отвечай, кто ты и зачем ты здесь?» «Меня послали с важным поручением, на юг», — сказал Серый. Он не знал, насколько широки возможности носа Серого Стража, и решил говорить одну правду, только не всю. «Девушка лишь сопровождает меня. Кто послал? Зачем? Я не могу сказать». Волк показал клыки, и Серый поспешил добавить. «Это не моя тайна. Она принадлежит тому, кто выше меня, и выше всех нас». Конь выразительно мотнул головой вверх. «Даже так?» Рен внимательно посмотрел на коня. «Значит, ты отказываешься говорить. Напоминаю, как Серый Страж этого княжества, я обязан защищать земли и людей от возможных опасностей. Так защищайте. Мы не опасность для этой земли. Лучше бы разбойников ловили». Волк негромко рыкнул. «Что же, не мне сомневаться в мудрости великого Карна. Ты и твои спутники свободны в своем пути». Серый облегченно выдохнул. «А теперь я сделаю то, зачем пришел. Стой смирно». Лапа волка коснулась правого бока коня. Янтарные глаза волка сузились, лишь этим выдавая его концентрацию. Серый напрягся. Это не похоже на ласковое прикосновение единорога. Холод на мгновение заполнил его тело изнутри, отозвался уколом боли, а потом отступил. Рана хорошо заживает. Я не целитель, но немного помог. Еще пара дней, и сможешь бегать, — сухо сказал волк, отмахнувшись от благодарности. Ты хочешь что-то спросить прежде, чем я уйду? Да. Конь посмотрел на волка. Как можно стать таким, как ты, Серым Стражем? В первое мгновение Серый прянул, испугавшись коротких лающих звуков, и только потом сообразил, что их гость смеется. Волчий смех звучал странно. «Я ожидал чего угодно, но не такого вопроса», — признался Рен. «Пожалуй, теперь я действительно поверил, что ты не враг. Рад слышать. Чтобы стать Серым Стражем, надо получить благословение Великого Карна, затем долго и преданно служить ему. И тогда, возможно, наш повелитель со временем удостоит тебя этой чести. Не думай, что это легко. Благодарю за ответ. Смотри». Страж вытащил из рукава какой-то предмет, привязанный к запястью. «Видишь, эта штука походила на амулет, сделанный из шлифованного темно-зеленого камня. Возможно, даже из малахита. Насколько Серый помнил, такие вещи назывались кабошонами. На его зеленой поверхности хаотично разбросаны отрезки золотых линий. Сначала узор казался беспорядочным, и Серый некоторое время недоуменно смотрел, не понимая его смысла. Но потом множество золотых черточек оформились в его сознании, как стилизованная голова волка. Стало даже странно, как можно не заметить этого раньше. Любопытно. Конь с интересом посмотрел на амулет еще раз. Если это было волшебство, то необычное. Вижу, — подтвердил Серый. Я отпускаю вас, но с условием. Точнее, с двумя условиями. Первое. Если тебе покажут такой кабошон и попросят помощь, приди на помощь его владельцу. Второе. Когда придешь в Гурганш, то найди там мастера Хабиба и сделай то, что он скажет. Выполнишь? Да. Пообещал Серый и добавил. Если это не поставит под угрозу мое главное поручение. Страж молча кивнул, надел плащ, развернулся и вышел прочь из конюшни. Серый тяжело привалился к перегородке. Слава великим духам, обошлось. И в конюшне никого. Если повезет, то их секреты останутся таковыми. Я думала, нам крышка, — призналась Тая. Вроде обошлось, — возбужденно сказал конь. Вот же свинство. Хотели не попадаться на глаза, и на тебе. Откуда он взялся? Не знаю, — растерянно сказала девушка. О чем вы говорили? Вроде нас отпускают. Только договорить конь не успел. Во дворе кто-то дико закричал, а потом крик оборвался предсмертным хрипом и лязгом оружия. Глава 11. Поединок. Серый Страж быстрым шагом вышел из конюшни. Возле выхода он накинул маскировочный капюшон, чтобы не привлекать внимания простолюдинов. Страж еще не был уверен, правильно ли он поступил. Говорящий конь со знаком волка – немыслимое дело. Стоит вознести жертву и спросить совета возле алтаря Великого Карна, не откладывая. Страж вспомнил наивный вопрос коня, и на его волчьей морде появилась легкая усмешка. Чего ожидать от копытного, даже получившего каким-то чудом благословение владыки? Многие люди по невежеству своему считают, что должность Серого Стража – это привилегия, а не тяжелая обязанность. Пусть, страж тоже некогда был человеком. По правде говоря, Рен уже начал забывать об этом. Последние годы он лишь изредка навещал родных, которые даже не подозревали о его визитах, и делал это все реже. Безымянный путник в сером плаще просто стоял некоторое время в тени, изучая запахи старого дома, а потом уходил прочь, под благословенную вуаль ночной темноты. Пересекая двор, волк привычно проверял всех окружающих людей на запах. Для него это давно стало таким же естественным и непрерывным занятием, как ходьба или дыхание, и также привычно констатировал, что, нет, не все в порядке. Двое слуг, которые беседовали около входа в конюшню, пахли неправильно. Почти правильно, но все-таки не совсем. Привычный запах немытого человека и его пожитков, разбавлен еле заметным острым оттенком специй, холодного металла и чего-то едкого. Такой разницы, конечно, мог не заметить даже дикий волк, а о ничтожных носах людей и говорить нечего. Но страж заметил. «Стой!» — приказал Рен, не открывая лица. «И ты тоже. Вы оба. Кто ты такой?» «Меня зовут Кот», — покорно ответил слуга. Охранник постоялого двора нахмурился и подошел поближе. Он пока еще ничего не понимал, но сцена ему не понравилась. «Сними с себя всю одежду. Быстро!» «Но, господин!» В следующее мгновение в грудь стража ударил кинжал и отскочил от нагрудника под плащом. Рен ожидал этого, но дал возможность человеку раскрыть себя. Кинжал волк легко перехватил и сломал нападавшему руку. Раздался вопль. Охранник потянулся за оружием, но второй слуга небрежно воткнул короткий меч в его живот. Мужчина согнулся пополам и начал валиться на землю. Рен сбросил плащ, показав истинный облик. Лицо убийцы исказилось от ужаса. Тем не менее, он отчаянно бросился вперед в самоубийственное нападение, атакуя волка сразу двумя клинками. Стоило признать, он фехтовал весьма неплохо для человека, но против волка не имел ни малейшего шанса. Страж двигался слишком быстро, слишком легко предсказывал движение мечника. Он небрежно уклонился от первого удара, парировал второй наручем, сделал шаг вперед и спокойно вырвал убийце горло. Нападавший схватился за шею, из которой ударил алый фонтан, упал и забился в агонии. Волк с удовольствием вдохнул приятный запах свежей крови. Раненый убийца попытался что-то достать из пояса, и страж сломал ему вторую руку. Затем наступил коленом на грудь. Кто-то рядом истошно кричал тревога, и волк недовольно дернул ухом. «Мешали!» Крик резко оборвался. «Если хочешь жить!» — рыкнул страж, показывая острые белые клыки. «Тогда!» Договорить волк не успел. Острый запах появился там, где никого быть не должно, и волк поднял лапу, формируя защиту. Целый веер метательных ножей прорезал двор. Страж мгновенно призвал тяжелый стальной щит, в который ударили и отскочили ножи. Он мог поклясться, что видел только двоих противников, и это означало одно.